Откуда ему знать? Может быть, это репортер, который послал телеграмму в Стамбульскую газету? Может, начальник жандармерии, отправивший донесение Мутасарифу? Или доктор, который сказал, что Каймакам тяжело ранен? Или все те, кто вертелся около него и уже несколько дней сбивал с толку, мешая предпринять серьезные шаги? А может, это сам Мутасариф подготовил покушение на него, или даже губернатор, послушное орудие в руках начальника округа? В общем, его взору представилась нескончаемая цепь коварных и несправедливых действий, которая тянулась до самого султана. Вон он в перекосившейся пыльной раме смотрит на Халиля Хельме-эфенди, высоко подняв брови, и взгляд его больших глаз выражает благонравное удивление. «Погубили меня, негодяи!» Каймакам повторил эти слова раз 40 или 50 подряд, пока не почувствовал, что от сердца немного отлегло. Он пришел в себя и отправился в обратный путь, вниз, топча устилавшую пол коридора штукатурку. Эшреф рассеянно глядел в окно. Говорить с ним больше было не о чем. Молодой человек рассматривал улицу, насвистывал себе под нос и барабанил пальцем по подоконнику. И Каймакаму вдруг показалось, что перед ним страшный спрут. И если это чудовище уже присосалось щупальцами к его креслу, то вряд ли теперь его отпустит. И тут в голове Халиля Хельме-эфенди мелькнула спасительная мысль — срочно телеграфировать Мутасарифу о прибытии помощника Каймакама и в то же время просить разрешения вернуться к исполнению своих обязанностей, поскольку он здоров, и никаких причин, препятствующих выполнению им служебного долга, не существует. Считая, что он не имеет права сидеть в своем служебном кресле, Каймакам взял стул и, пристроившись сбоку, начал составлять телеграмму. Он не видел необходимости держать это в секрете и рассказал Эшрефу о своем намерении. — Как хорошо, что вы мне напомнили, бей-эфенди, — сказал Эшреф. — Я тоже должен сообщить, что приступил к своим обязанностям. Будьте добры, дайте, пожалуйста, и мне листок бумаги. Каймакам протянул ему несколько листков. Эшреф взял один, быстро что-то написал, затем сложил листок и сунул его под чернильницу, чтобы не унесло ветром. Халиль Хельме-эфенди хотел было спросить, уж не раздумывал ли Эшреф писать свой рапорт. Он впервые видел, чтобы официальную бумагу писали вот так, одним росчерком пера, без многочисленных черновиков и переделок. Действительно, смышленый народ эти молодые. Халилю Хельме-эфенди хотелось еще немного поразмышлять над телеграммой. Все-таки более удачный оборот или лучше выраженная мысль могут иметь немаловажное значение в столь щепительном вопросе. Но было как-то неудобно отставать от Эшрефа, поэтому он быстро перебелил текст и приложил печать. С печатью тоже возникла целая проблема. Вправе ли он ставить печать, если его помощник официально приступил к исполнению обязанностей начальника уезда? Собственно говоря, он был обязан в момент получения приказа сдать печать преемнику. Но в таком случае за отправку телеграммы надо платить деньги из собственного кармана. Окажись начальник телеграфа человеком грамотным, ему ничего не стоило бы придраться, ведь не могут два лица законно занимать одну и ту же должность, значит, и правом пользоваться печатью может только один. Ох уж эти бюрократические формальности! бескрайний океан.